Глава 18. Камила. Я провоцирую его. Нагло разгуливаю в откровенной одежде перед ним и его приспешниками, видя, как охреневают они от моей наглости. Я специально одеваюсь так, как никогда бы себе не позволила в другой ситуации. И меня это веселит. Мне по кайфу, что Арсена нет, что я могу полностью оторваться. И хотя мы с Алмазом с тех пор больше не разговаривали и не приближались друг к другу на расстоянии больше 10 метров, я чувствую его тяжелый взгляд на себе всякий раз, когда он в поле моего зрения. Да что уж греха таить, не только его взгляд. Будоражить кучу голодных мужиков – то еще удовольствие. Это раздражает, волнует и смешит одновременно. В другой ситуации меня бы это испугало, но сейчас по вискам бил лишь азарт и желание насолить, вывести его из равновесия. Пусть ревнует, пусть злится, пусть соблазняется. Ему ведь давно на меня наплевать. Не обольщайся, Камила, не из-за тебя. Ты мне давно уже не нужна. Помоложе и посвежее интересуют. В голове отбивались набатом эти его слова, что раздражало несказанно, потому что в глубине души задевало. И в то же время возникало какое-то гаденькое желание доказать ему, что все не так. Только вот зачем мне это было нужно? Вчера я пришла в спортзал одновременно с ним. Честно говоря, это получилось случайно, но как нельзя в духе нашего противостояния. Я бежала уже 10-й километр на дорожке, вся потная и разгоряченная, когда он подошел сзади и тронул меня в районе поясницы. Меня дернуло, словно кожа коснулся раскаленный лист. «Держи корпус ровнее, Камила, иначе посадишь диски позвоночника», — сказал он хрипло и ушел в другой конец зала тягать железо, якобы глубоко поглощенный музыкой в своих наушниках. А я закончила свою кардиотренировку и перешла к растяжке, наслаждаясь в отражении зеркала своей гибкостью, пластикой и новым стильным и облегающим фитнес-костюмом. А еще неминуемо скользящим то и дело по мне горячим взглядом Алмаза. День ото дня наша холодная горячая война становилась все напряженнее. Казалось, он тоже принял вызов и теперь провоцировал меня не меньше. Он все наглее пялился на меня. Демонстративно, словно назло мне, пялился на Злату. А еще я пару раз увидела, как он уезжает куда-то в ночи и возвращается только под утро. Признаться, это прямо сильно выводило меня из себя. Настолько, что я не могла спать, представляя, что он там на воле развлекается с Аленой или аналогичного плана девкой. Урод. Надо бы рассказать Арсену про то, что он вовсе не пытается соблюдать целибат. Пусть оштрафуют его, что ли. Но обиднее всего было то, что меня все больше и больше влекло к Алмазу. И если с Арсеном я могла имитировать удовольствие, могла мастерски играть его чувствами, то в ситуации с этим каменным мужчиной все было сложнее. И я сама не поняла, когда начала переходить эту долбанную грань и терять над собой контроль. Мы со Златой решили поплавать в бассейне. Пришли пораньше, когда солнце еще не было таким палящим. Я лежала на животе, блаженно наслаждаясь его мягкими лучами. Голова снова гудела, потому что заснула я опять на рассвете и проспала всего пару-тройку часов. Это был как раз один из тех дней, когда Алмаз на вид довольным и расслабленным вернулся, видимо, с ночных любовных утех. Я сосредоточилась на чтении книги, стараясь не думать о нем, но не получалось. А вот у Златы все было в шоколаде. К ней достаточно оперативно подплыл светлый паренек по имени Руслан из команды Алмаза, как потом оказалось его менеджер, с которым она уже не первый день успешно флиртовала. Ужасно стыдно, но больше ничего о новоявленном Златином ухажере я не знала, потому что попросту не расспрашивала. А ведь как подруга, конечно, могла банально поинтересоваться ее увлечением хотя бы для вида. Все мои мысли целиком и полностью эгоистично и категорично были заняты Алмазом. «Злата, намажешь мне спину?» — громко спросила я, направляясь к подруге в комнату для переодеваний, куда, как казалось, она убежала пару минут назад. Охнула, потому что мне навстречу вышел Алмаз. Боже, в одном полотенце на бедрах. На его теле все еще были капли воды. То ли из душа, то ли из хамам. «Здесь нет Златы, здесь есть только я», — тихо произнес он, совершенно не стесняясь, опустив глаза на мои бикини под прозрачной накидкой. Ее не должно здесь быть, потому что по расписанию сейчас наша тренировка. Ты не в курсе, что не нужно соваться сюда в это время, Камила? В голосе не было враждебности, и он был прав. Я не хотела застать его в таком виде, не хотела, чтобы он был рядом со мной, когда я такая, почти голая. Не хотела? Я невольно закусила губу. Одно дело провоцировать на расстоянии, другое — вот так. Чувствовать, видеть его рядом. «Повернись, Камила», — сказал он, подойдя непозволительно близко. «Зачем?» — полушепотом спросила я, полностью теряясь. Он молча взял у меня из рук крем, развернул мой корпус, подтолкнул к стене. «Я могу справиться не хуже Златы, Камила», — прошептал на ухо. Опустил одним движением мою накидку, выдавил крем и коснулся моей спины. Так что по телу непроизвольно пробежали сотни мурашек, наэлектризованных. Я чувствовал на спине его горячее дыхание, пока он аккуратно, не спеша, втирал крем мне в спину. Она и так уже немного горела. Все-таки пребывание на солнце без должной защиты, хоть и недолго, и дало себе знать. Но его руки... Они не просто нагревали мою кожу в местах, которых касались. Они ее раскаляли. Убийственно. Крышесносно. Невыносимо. Я еле сдерживала свой стон, прикусив губу. И только сейчас к ужасу своему осознала, что выражение моего лица было видно в отражении зеркала на стене. И он смотрел на него. То на мое лицо, то на мою спину. Плавно спустился к пояснице, потер ее, а потом... Потом рука его остановилась. Секунду, казалось, он заколебался, не опуститься ли ниже. Но вдруг резко все прекратил, перестав меня касаться. А я повернулась и уперлась глазами в его эрекцию, характерно вздымающуюся под белым полотенцем. Он не стал ее прятать. Стоял с каменным выражением лица, просто давая мне возможность рассмотреть его гигантское достоинство под этой нелепой ширмой. К моим щекам прилила кровь. Усмехается, наконец, видя мой взгляд, понимая, куда я смотрю. «Да, Камила, не все зудящие части тела можно намазать кремом, чтобы прошло. Даже если всю ночь смазываешь». Он развернулся и пошел в раздевалку. А я так и стояла, глотая воздух открытыми губами и утопая в своих эмоциях. Последующие несколько дней я намеренно избегала алмаза его дружков. От слова совсем. Произошедшее в спа-зоне немного меня отрезвило. Я поняла, что непроизвольно начатая мной игра слишком опасна. Мы не маленькие дети, чтобы играть в гляделки. Мы двое взрослых людей, и потребности у нас тоже взрослые. Соблазны взрослые, инстинкты взрослые. Как бы ни выбило меня из привычной колеи появления алмаза, я была замужней женщиной. Женщиной человека, от которого просто так не гуляют, которому не наставляют рога, даже не флиртуют за его спиной. Последствия могли быть самые непредсказуемые. Да ведь дело не только в опасных последствиях для меня или для алмаза. Дело в банальном авторитете мужа. Когда годами живешь рядом с таким человеком, неизбежно власть и положение накладывают отпечаток на твое ответственное поведение. Говорила себе это, а сама смеялась. Вот уж разумная выискалась. Импульсивная идиотка на транквилизаторах. Транки. Удивительно сказать, но за все это время, пока мы были в Дубае, мне не захотелось ничего выпить. И даже голова ни раз не болела. И бессонница не была столь удушающей и нестерпимой. Если мне не хотелось спать, я просто наливала себе чего-нибудь в стакан, могла чай, а могла и чего покрепче, и выходила к морю или к бассейну. Смотрела в свое удовольствие на ночную блаженную тишину воды и словно медитировала. После таких посиделок почти наверняка получалось заснуть. В тот день, правда, не получилось. Мне снова не спалось. Я спустилась к пляжу, как обычно. Решила немного пройтись по берегу. Не стала надевать даже сланцев. Мягкий, отсортированный и пропущенный в буквальном смысле через сито песок, успевший уже остыть от дневного настырного солнца, нежно ласкал ступни и словно всасывал в себя все мое смятение, заземлял, как говорили новомодные специалисты по здоровому образу жизни. Я услышала музыку и чьи-то голоса со стороны одной из наших арендованных вилл. Странно, у Алмаза и его приспешников ведь был строгий режим. Все эти тренировки, купания, белковая диета по расписанию. Вечеринки в этот режим явно не входили. Я точно знала, что хоть он и старается вести себя, словно просто живет и отдыхает здесь, рядом с нами, его график расписан посекундно. И даже в спа в тот день он оказался потому, что сгонял вес, сидел в сауне. Это потом я поняла. Вернее, Злата объяснила, когда я ей все рассказала. Ну, почти все. Про мои метания ей знать вовсе не обязательно. Речь шла преимущественно о его наглом и непозволительном поведении. А еще я точно знала, что у него нет близости с женщинами. Да, он мог вытащить одну или другую девчонку в ресторан, но на этом все ограничивалось. И знала я это тоже от Златы, благодаря ее общению с тем парнем в его окружении. Непроизвольно ноги повели меня в сторону дома. Музыка становилась все громче. Я приближалась и почему-то чувствовала учащенное биение своего сердца. То ли интуиция меня вела, то ли банальный интерес. Наши виллы были спроектированы так, что нижний этаж гостиной зоны был полностью прозрачным. Сначала это могло показаться немного неудобным и чрезмерно открытым. Но потом, как понимаешь, что никто тебя с моря увидеть не может, так как гавань полностью принадлежала тоже нам, становилось очевидно, что такая открытость имеет свои прелести. Ты словно постоянно с морем и в то же время защищен от его необузданной стихии. Я подошла к огромному окну во всю стену и повернула голову на источник музыки. Картина, открывшаяся моему взору, будет потом часто стоять перед глазами. Снова и снова я буду возвращаться к ней. В ней я найду повод для злости и для ревности. А еще в ней я найду источник для фантазий, самых темных, самых будоражащих. Тех, которые впоследствии еще ближе подтолкнут меня к пропасти. Алмаз был совершенно голым. Совершенно. Идеальным, словно древнегреческое изваяние какого-то бога. Я помню острый рельеф его мускулистой спины. Помню его натренированные ягодицы, мощные ноги, нагло расставленные, по-хозяйски, бесцеремонно, не стесняясь. Он стоял у бара и наливал себе что-то. Интересно, алкоголь? Да, хренов поборник правил и порядка. А потом мой взгляд зацепил две женские фигуры. Одна лежала на диване, другая сидела на кресле напротив. Обе тоже были совершенно голые. Я затаилась, не в силах отвести взгляд от этого жуткого порочного зрелища. Он прошел к дивану, заставив одним взглядом вальяжную голую кошку, а выглядела эта девица именно так, сгруппироваться. Сел, скорее развалился. Она грациозно скатилась на пол, подползла к нему и взяла его в рот. Вторая женщина в этот момент раскинула свои длинные ноги в разные стороны и проникла в себя своими пальцами, неотрывно смотря на то, как алмазу делают минет. Я невольно выдохнула. Разум говорил мне: «Перестань трусливо подглядывать, беги отсюда, тебя это не касается». Но глаза словно приварились к этому животному, завораживающему, одновременно ранящему и возбуждающему меня зрелищу. Я смотрела не на этих голых женщин. Я смотрела на его идеальное тело, прекрасное, словно вылепленное с особой тщательностью и любовью создателем. Видела, как вторая женщина, мастурбирующая, раскинув ноги перед ним, теперь поднялась, подошла к парочке и пристроилась у алмаза за спиной, начав покрывать ее поцелуями. И я смотрела на ее жадные движения, видела, как ее язык оставляет влажные следы на его идеальной коже. И мне самой хотелось сделать то же самое. А еще мне хотелось стоять на коленях между его ног и принимать его в себя. Чудовищно. Одна мысль о минете с Арсеном вызывала во мне волну тошноты, непреодолимой брезгливости. Я никогда бы не согласилась на такое в добром здравии. А сейчас? Сейчас я была готова делать это безропотно, инициативно, и при этом не просто дарить удовольствие, а получать его сама. Я знала, что если бы я чувствовала на губах и у себя во рту его вкус, его запах, мне бы было очень хорошо. А потом мое зрение привлекла стена напротив дивана, на котором они сидели сбоку от меня. И сердце пропустило несколько ударов, потому что я поняла, что все это время он видел меня в отражении огромного зеркала. Я сама увидела себя. Жалкую. Потерянную тень, прилипшую к окну на фоне темноты ночи. жадно поглощающую страсть мужчины, который был не моим. Я словно очнулась ото сна, отпрянула от стекла и побежала прочь, не оглядываясь.